Глава 2. 14 февраля 1797 года. Иван Петрович Кулибин надолго выпал из реальности, а я всего лишь предоставил ему рисунок и чертеж парохода. Такого себе пароходика, который мог увидеть герой Марка Твена Том Сойер во время путешествия по реке Миссисипи. Спасибо моей зрительной памяти, а также советскому кинематографу. Меня можно было бы посчитать странным человеком, но я любил фильм «Волга-Волга», ну и как же забыть молодую Гузееву на борту парохода «Ласточка» в киноленте «Жестокий романс». В школе учился хорошо, и как выглядит паровая машина в разных ее модификациях, знаю. И с принципом работы паровоза знаком. Какой это класс, 7 или 8? Просковья, моя новая служанка, уже успела принести крепкий, как я люблю, чай. Ватрушки остыли, а Иван Петрович все что-то бормотал и уже делал пометки на вытребованной им бумаге. «Хоть картину пиши, гений в преддверии изобретения». «Иван Петрович, используйте это», — сказал я, протягивая самопишущее перо Кулибину, когда на бумаге образовалась уже третья клякса. «Да-да, благодарю», — не отрывая глаз с чертежей, сказал увлекающийся гений, выдернув при этом перо у меня из рук. «Просковья, передай Никифору, чтобы на кухне приготовили обед на 2 персон», — сказал я, обращаясь к служанке. «Да мясо побольше, а то уже послезавтра пост начинается». Просковья быстро, насколько позволяли ее немалые стати, упорхнула исполнять распоряжение. Вот никак не поворачивается у меня язык назвать ее парашей, как это делает Никифор. И параской именовать не подходит. Дама в летах уже и выглядит основательно. Просковья попала ко мне в дом из-за того, что с ней начал общаться Никифор. Женщина младше моего лакея лет на 15. Но разве ж это важно? Как же приятно иногда сделать маленькое, почти ничего не стоящее дело, но которая играет ключевую роль в судьбах людей. Сейчас Никифор словно помолодел и выполняет мои поручения с лихостью и даже озорством, как мне нравится, когда служба в радость. Да и Просковья исполнительная и мотивированная на работу. Так что только эти двое заменяют мне 5-6 слуг. Вот только нужно будет и мне организовать прием, а для этого прислугу надо подобрать дополнительно. «Я не знал, что такие махины могут быть», — неожиданно для меня сказал Кулибин. Я аж вздрогнул, чуть не разлил чай. А это, между прочим, не такой уж доступный напиток, как в том времени, из которого я прибыл. Здесь чай исключительно крупнолистовой и в брикетах. Стоимость измеряется не копейками, а рублями. Иван Петрович, паровой двигатель может иметь разные размеры и даже формы. И тот, что применяется на медиплавильных заводах, нам не подходит. Только принцип работы у всех одинаков, за счет пара, сказал я, отставляя чай. Принцип. Диковинное слово. Но да не утруждайте себя разъяснением простого. С паровыми махинами я знаком, и даже когда измысливал свой перпетум мобили, вечный двигатель, сладил небольшой такой двигатель, — говорил Кулибин, одновременно что-то записывая на лист бумаги. То, что Кулибин загорелся идеей вечного двигателя, знали многие. Были те, кто смеялся с мужика, возомнившего себя творцом. Иные с интересом ждали результата. Иван Петрович не был прожектором в том понимании, когда работа осуществляется больше языком, чем руками. Даже самые фантастические проекты Кулибин умудрялся доводить до ума. Собирая информацию из всех доступных источников, я узнал и о том, что над академиком из мужиков многие в Академии наук взъелись именно из-за того самого перпетум мобиле. Кулибина задевали уже потому, что он осмелился думать о таком, как создать вечный двигатель. А вдруг получится? И куда это нужно будет сходить в эротическое путешествие всем академикам? Жаль, что в иной реальности Иван Петрович не создал этого двигателя уже потому, что это невозможно, ну или не было возможно вплоть до моего попадания в конец 18 века. А вот создать и довести до ума то, что в будущем станет обыденностью, он сможет. Мы сможем. Для моей идеи парохода опыт Кулибина в создании парового двигателя очень пригодится. Вот она, та самая практическая наука, которая нужна России. Вот поражаюсь, как можно было не использовать гений Кулибина? Почему в России в иной реальности не нашлось толкового дальновидного предпринимателя, чтобы заинтересовать Ивана Петровича работой в практической плоскости? Зачем нужно было годами держать Кулибина при фейерверках для увеселения? Впрочем, и этот опыт пригодится. Давайте, Михаил Михайлович, подумаем, кто нам нужен для того, чтобы наладить работу? Несколько ошарашил меня Кулибин своим предложением. Наверное, все гении с легкой придурью, порой и не с легкой. Вот только что Иван Петрович был одним занят, еще вчера и знаться со мной не хотел, А нынче, не спросив у меня, преспокойно использует местоимение «мы». Но перечить подобному я не буду. Такой сумасшедший профессор во всех книгах и кинофильмах будущего, как правило, очень помогает главному герою. Буду считать, что я и есть тот самый герой, который нашел своего сумасшедшего профессора. Иван Петрович, я думаю, что нам нужны оружейники. Те, кто отливает стволы для ружей или мортир. Включался я в работу. Да, вы верно правы. У таких мастеров есть опыт, который поможет в создании паровой махины и малых размеров. Мы же сперва осладим малый пароход, лодку. Я помогу с людьми. Есть, знаете ли, знакомства на тульских заводах. Впрочем, на Сестрорецком заводе я начинал исполнять заказ на перелеты моста через Неву. Сошелся там с некоторыми мастерами, что и нынче работают. Не забывайте, Михаил Михайлович, что в Академии наук я все еще числюсь головным мастером по точным станкам. Есть и там молодые мастера, коих, если жалование положить, то переманить смогу. Нет у меня, знаете ли, больше желания в Академии наук служить, — закончил свой монолог Кулибин. Нет, я предполагал, что у Ивана Петровича должны быть связи и люди, с которыми он работал и имел нормальные отношения. Однако все равно были приятной неожиданностью кадровые возможности, появляющиеся с моим сотрудничеством с Кулибиным. Я не преминул рассказать про то, что у меня также есть некоторые люди, чтобы создать большую команду вполне опытных мастеров. И сии усилия направлены будут только лишь на один пароход? — спросил Кулибин после того, как мы примерно посчитали состав рабочей группы. — Иван Петрович, если мы с вами договорились, то есть еще немало того, что я хотел бы производить, кроме как ни одного, а серии пароходов. — Начнем, пожалуй, с карет, — сказал я, открывая большую увесистую папку, где сложены различные проекты, реализацией которых планировал заняться. Но прежде всего я настоял на том, чтобы Кулибин подписал со мной контракт, где я его не нанимаю как работника, а называю товарищем. Главная цель такого договора была в том, чтобы сохранить все секреты. Это обидело академика-мужика, мы чуть не расстались. Но в таких случаях я все же придерживаюсь немецкой педантичности и системы обкладывания себя документами, а не как в русской традиции, поверив на слово. Мне нужно думать о патентах и за рубежом, в частности в Англии. Но слишком увлекся Иван Петрович предложенными мной проектами, чтобы долго обижаться, или же делать какие-то выпады вплоть до разрыва отношений. И проектирование новой кареты было одним из тех дел, за которые он готов браться уже сегодня. Кулибин ранее создал самобегающую карету на потеху императорского двора. Казалось бы, шутейная забава, но на самом деле это было весьма продвинутым изобретением. И дело здесь не в механизме как таковом, а в колесах и осях. Кулибин использовал подшипники. С моей рессорой, с его подшипниками, да с каучуком, который я заказал у английских купцов, можно создать такую карету, что не побрезгует и сам император для своего выезда заиметь. Мягкость хода, амортизация от булыжников и ям, уменьшение шума, увеличение комфорта — за это будут платить. Еще раз повторюсь, что Кулибин весьма странный человек. Его заинтересовало создание совершенно новой кареты, но он сразу паник и чуть ли не зазевал, когда речь пошла о коммерции. Становилось понятным, что для Ивана Петровича было важным что-то изобрести, создать доселе невиданное. А вот от остального ему становилось скучно. Может, поэтому он и умер в безвестности, не оставив своим родным ни рубля. Но в этой реальности я намерен такую несправедливость свести к нулю. Пусть он создает экземпляр, я налажу работу, чтобы изделия стали массовыми и хорошо продавались. В конце концов, тут поле непаханное для рекламы, а она, как станет известно сильно позже, двигатель торговли. Иван Петрович, я не собираюсь привлекать вас к коммерции. Если мы с вами работаем, то ваше дело реализовывать наши совместные проекты. Вы, если позволите, главный инженер, ну или розмысл. А производить в числе и продавать будут иные люди, сказал я. После я показал самовар и его различные модификации. При доступном чае самовар неизменно станет востребованным товаром, и мы сможем заполнить рынок быстро и без конкуренции. Русско-американская компания уже в следующем году, согласно плану, должна заняться торговыми операциями в Китае. Кроме того, под протекцией военторга есть планы по выращиванию чая в Грузии. Я еще помню из своего детства, что грузинский чай был не лучшего качества, даже не понимая, почему именно. Но то, что в Советском Союзе, да и на ранних этапах СНГ в Грузии выращивали чай – факт. Пусть будет чай для бедных. Работать нужно сразу со всем. Вашей задачей, Иван Петрович, будет следить за исполнением и указывать на неточности. Только паровую махину самим сладить нужно. Такое новое дело сложно отдать кому из мастеровых. В том нам помощниками только что оружейные мастера. Они знают, как отлить ствол, а трубки в двигателе — это те самые стволы», — сказал я под согласное кивание головы возбужденного Кулибина. Он уже бил копытом, хотел быстрее начать делать. Глаза горели, руки потряхивало. Они требовали работы. Доски и всего железа на судно, мой водоход уже закуплено, и готовы были стапеля для сборки корабля. Так что быстро изменю проект, дам новые размеры, а сам засяду сегодня же за возведение парового двигателя. «Есть у меня в мастерской уже некоторые нужные материалы», — говорил гений-изобретатель, находясь в нетерпении, как спортсмены-бегуны, ждущие выстрелы пистолета, чтобы сорваться с места. «Это не все, Иван Петрович», — усмехнулся я. Забавно было видеть такие метаморфозы в человеке. Пришел угрюмый скептик-старик, а уходить собирается ребенок-романтик от инженерии. «Прошу вас найти время и отправиться к господину Якову Дмитриевичу Захарову. Он уже завершает строительство воздушного шара. Помогите ему. Думаю, что не хватает этому человеку, который еще пригодится в наших делах, доброго розмысла», — сказал я. «Изнова утехами заниматься. Мало у нас дел образовалось», — недовольно говорил Кулибин, несколько растеряв свой энтузиазм. Пришлось рассказать, чем могут стать качественные воздушные шары для России. Как минимум, это отличное наблюдение за ходом сражения и корректировка артиллерийского огня. Что такое во время большого боя заметить, как противник только изготовляется к маневру? Может так статься, что подобное способно решить исход всего сражения. И тут не стоит говорить о том, что воздушные шары могут стать бомбардировщиками, но скинуть на головы наступающих наполеоновских колонн флешеты также могут, пусть и не массово. Но что еще важно, так то, как при помощи воздушных шаров можно ускорить процессы, составляющие систему управления войском. Разработать условные сигналы, да назначить при командующем отделение связистов, которые будут неусыпно следить в подзорную трубу. Это не так, чтобы сложно, дело времени и желания. Так что воздушные шары не столько развлекаловка, хотя и на этом можно зарабатывать деньги, окупая часть расходов на строительство русской воздушной разведки. И еще, когда поедете к Захарову, или, что весьма вероятно, я его вызову сюда, вместе с ним создадите перегонный куб, вернее, два аппарата для разных нужд, — сказал я и достал последние чертежи, которые собирался продемонстрировать Кулибину. Перегонный куб первой моей модификации был ничем иным, как усовершенствованным самогонным аппаратом. Такие, похожие, уже есть в моем имении, иначе наращивать выпуск алкоголя было бы невозможно. Но я хотел иметь не те кустарные монстры, которые уже давали продукт, а если в моей реальности можно так выражаться, профессиональный аппарат. В иной исторической реальности такой агрегат назывался «Ширанским аламбиком». Непатриотично, конечно, так как это изобретение французское, и оно уже совершено. Вот только я видел и знал принцип аламбика уже усовершенствованного, который появился бы только в середине следующего века. Разница с самогонным аппаратом в аламбике невелика, если сравнивать принципы действия. Но вот в остальном, что я собираюсь сделать с аппаратом, то сладить практически завод относительно того, что у меня в имении ремесленная мастерская. Особенности кроются в выкладке стационарной печи из огнеупорного кирпича и с облицовкой, емкости для нагревания вина или другой составляющей для разных напитков. Планирую перегонный куб сделать не менее чем на 300 литров или округленно к тому в местных единицах. А емкость с охлаждающей водой так и вовсе нужно тогда делать литров на 500. Как потом все это перевести в Надеждово? Ну да по частям, авось и сладится. У меня такое чувство, Михаил Михайлович, что я попадаю к вам в крепостные. Невесело улыбнулся Кулибин, видимо, осознав масштабы работы и то, что на ближайшие годы Иван Петрович оказывается чуть ли не в крепости. Мы все крепостные и чем-то да ограничены в воле своей, если малым, то волей Господа и власть держащих над нами, философски заметил я. Скажи я такое в обществе какого князя или потомственного дворянина в 10-20 поколении, так и на дуэль бы вызвали. Как же все крепостные, дворяне свободные. Но Кулибин, гений из мужиков, спокойнее относился к разного рода сословному словоблудию и, напротив, недолюбливал церемонность и великосветские ужимки. Исфахан, 4 марта 1797 года. Интерлюдия. Александр Васильевич Суворов усталым взглядом смотрел, как восходит на престол новый шах Ирана Муртаза Кулихан Каджара. не принесла победа над перцами фельдмаршалу того щенячьего чувства абсолютного счастья, чем всегда упивался русский полководец. Александр Васильевич понимал, он чувствовал, что эта победа, одна из величайших в его жизни, когда большое государство встало на колени и поклонилось России, ненужная, неоцененная. Император Павел прислал письмо со скупым спасибо. Так на бледном листе бумаги не было даже чуточки эпитетов, восхвалений, к чему уже успел привыкнуть русский генерал-фельдмаршал. Спасибо и больше ничего. Мало того, две недели назад прибыл Федор Васильевич Ростопчин, и якобы именно он заключил мирный договор и сразу же союзный договор с Ираном, оттягивая на себя славу, что было отдобыто при взятии Дербента и в сражении при Урмии. И понятно, что такие договоры готовятся не один день и даже не две недели. До приезда президента коллегии иностранных дел Ростопчина была уже проведена колоссальная работа, в которой принимал участие сам Суворов, не любящий дипломатию без оружия. Стали понятны те линии, которые не стоит пересекать русским политикам, чтобы вся знать и весь персидский народ не схватился за оружие, и не началась партизанская война. К дипломатии привлекались и грузины. Царь Картли Кахетии Ираклий II был в комиссии, созданной для выработки новых договоров. Были тут и русские военачальники. Все сыграли не в свою игру, но, что главное, не проиграли в сухую персидским дипломатам, так как таковых профессионалов в Иране оставалось не так и много. Вернее, не было тех, кому мог бы полностью довериться новый шах Муртаза Кулихан Каджара. Вообще у нового правителя Ирана не так, чтобы много сподвижников. Пока немного. Но история показывает, что такие люди появляются быстро, по мере того, как становится ясно, что новая власть имеет опоры. Для Муртазы Кулихан Каджара опорой были русские войска и некоторые народности, посчитавшие, что новый шах, если его поддержать первыми, может немало подарить преференций. Укреплению власти русского ставленника, как это ни парадоксально, помогли турки. Узрев полный крах военной системы соседей персов, Османская империя начала готовиться к вторжению в западные области Ирана. Блистательная Порта предъявила территориальные претензии, при этом непонятно, кому они персонально адресованы, так как Муртаза Кулихан Каджара еще не был провозглашен шахом Ирана. Суворов тогда направил корпус Римского-Корсакова на западные границы нового друга России. Пока османы не решились на серьезную войну, не забыв о том, что Российская империя имела, а по донесениям разведки имеет планы вовсе разделить Османскую империю, как некогда Речь Посполитую, и дразнить Россию турки не пожелали. Иран, по мнению большинства русских офицеров, как правило, не участвующих в переговорах, отделывался слишком легко. Можно было забирать все или почти все персидские земли вдоль Каспийского моря, заставлять Иран выплатить все расходы, которые затратила Российская империя на войну, да и с премиальными. Такие репарации были заложены в первом издании мирного договора, а в союзном договоре прописаны ежегодные выплаты в пользу России со стороны Ирана в виде коней и шелка. Не сильно обременительными выплатами, как для большого государства, но вполне ощутимыми. Ростопчин, ворвавшись в переговоры, словно разразившийся ураган, все выплаты убрал сразу же. Делал это, улыбаясь, указывая на рыцарские качества русского государя. Хорошо хоть оставил принцип беспошлинной торговли русских купцов в Иране, правда, в жесте доброй воли вводилась аналогичная мера для персидских торговцев. А когда на собрании с русскими офицерами Федору Ростопчину не подал руки подполковник Петр Иванович Багратион, началась сущая холодная война между дипломатами, прибывшими принижать русские военные победы, и, собственно, офицерским составом, который уже предвкушал лавры и триумф в Петербурге. Суворов в своей манере попытался остаться в стороне нарастающего конфликта, раздуваемого в большей степени Ростопчиным, но задело и командующего. «Я требую разжалования подполковника Багратиона. Подобная строптивость и служба в обновленной русской армии несовместимы», сокрушался главный русский дипломат, высказывая Суворову наедине, но неизменно без должного уважения. «Государь для того и затеял изменения в армии, потому как вот такие разгильдяйства творятся. От такого, как вы изволили выразиться, разгильдяйства, персидские знамена топчут русские кони», уже не выдержал Суворов и посчитал, что раз драки нельзя избежать, то нужно драться отчаянно, иначе офицерство не поймет, да и солдаты не оценят. «Я не принижаю заслуг русского оружия, но это уже немыслимо, чтобы государева человека прилюдно оскорбляли», возмущался Ростопчин. Александру Васильевичу стоило немало усилий сдержаться и не посоветовать президенту коллегии вызвать на дуэль Багратиона, если так уж сильно задета честь. Понятно, что павловский дипломат не тот человек, чтобы биться за свою честь. Вот офицер Ростопчин неизменно бился, а чиновник Ростопчин никогда этого делать не станет. Нельзя Федора Васильевича упрекнуть в трусости. Он не раз был впереди своих полков на передовой. Павел собирал вокруг себя людей сугубо исполнительных, чтобы любая воля государя была выполнена, вопреки любому личному мнению. Но были у Федора Васильевича и свои намерения, которые становятся малоисполнимы в связи с капитуляцией Ирана. «Федор Васильевич, но вы же были со мной в битве при Факшанах, вместе сражались и под Рымником. Обидел ли я вас чем тогда? А чего же нынче так преуменьшаете победы русского оружия?» — спросил Суворов, чуть не перейдя на «ты». Генерал-майор от инфантерии Ростопчин был для фельдмаршала все равно, как чином младше. Суворов, проведший большую часть жизни в походах и сражениях, подспудно мерил всех людей по их военным чинам и по тем поступкам в сражении, что характеризовали человека. Нынешний президент коллегии иностранных дел, ранее в войнах с турками, не опорочил своего имени, сражался достойно и командовал своими подразделениями умело. Так почему же такое открытое неприятие славной русской победы? С Ирана теперь можно требовать сильно больше, не нужно давать им шансы на возрождение. «То иное, Александр Васильевич», — несколько устало отвечал Ростопчин, — «я исполняю волю государя, и будьте уверены, что выполню свой долг до конца, как и вы это сделали. Негоже верноподданным сомневаться в правильности правления императора. Мы Помпеи, но не Цезари». Примечание. Тут Ростопчин имел в виду действия римского полководца Помпея, который после побед над парфянским государством, прародителем Ирана, сложил полномочия, распустил армию и в одной ночной рубахе отправился в Рим. А Цезарь, когда от него потребовали такого же, начал гражданскую войну, перейдя реку Рубикон. Федор Васильевич несколько лукавил. У него были свои интересы. Уже готов проект раздела Османской империи, и он только ждет удачной политической обстановки, чтобы начать реализовываться. В условиях, когда Павел Петрович стремится сократить армию и сильно ее перестроить, большие проекты захвата новых территорий уже обречены на сложность исполнения или же вовсе на забвение. А тут, когда уже есть победа над Ираном, государь не пойдет на новые серьезные внешнеполитические решения. Было бы, по мнению Ростопчина, неплохо спровоцировать османов на решительные действия. Показать, к примеру, что Иран слабый, и русские не так, чтобы горят биться за него. Ну а после всеми силами и кавказских народов, и казаков, регулярных русских полков, иранских, обрушиться на османов. С началом истории с Мальтийским орденом, той организацией, которая всю свою историю воевала с турками и с иными мусульманами, появляется дополнительный шанс на новую войну с Османской империей. Нужно было только заключить мир, лучше союз, с Францией, пусть и с революционной, да предложить Пруссии кусочек от османского государства. Будучи военным человеком и поняв на месте, какой актив достался России в виде ослабленного, но все еще потенциально сильного Ирана, Федор Васильевич Ростопчин понял, что придется держать русские полки в Исфахане, как и в других городах персидской державы. Муртаза Кулихан Каджара слаб, нужно время, дабы он оброс своими людьми, преданным войском, наладил экономику. Русские же могут помочь Ирану с новыми полками. При сокращении русской армии найдутся офицеры, которые согласятся командовать новыми иранскими силами, неизменно пророссийскими. А как это делать, если страна нового шаха будет унижена большими территориальными потерями, да еще и данью, одноразовыми выплатами в пользу Российской империи? Нужно, чтобы Муртаза Кулихан Каджара выглядел как спаситель персов, но не как марионетка России. Тогда и не нужно будет тратить средства на поддержание власти русского ставленника в Иране. Кроме того, Павел Петрович хотел видеть в персах силу, которая и впредь будет некоторым противовесом в регионе для османов. Опять же, тогда не нужно будет держать большие гарнизоны русских войск. Это понимал государь. Подобной точки зрения придерживался и Ростопчин. Особенно при том, что все еще хотел получить для России больше османских земель, чем персидских. «Александр Васильевич, отстраните того грузинского подполковника, да передавайте командование римскому Корсакову, а сами поезжайте к государю, да милости просите», — вполне дружелюбно говорил Ростопчин. Но вот предлагал он немыслимое. Суворов всегда или почти всегда избегал интриг, которые выстраивались вокруг него. Взять тех же Зубовых и их противостояние с Потемкиным, которое еще неизвестно, чем могло закончиться, если бы не смерть светлейшего князя. Там Суворов играл большую роль, но как-то в сторонке, не напрямую. А теперь получается, что его ставят перед выбором. Или поставить под угрозу свой авторитет в армии, арестовывая своих же выдвиженцев, коим являлся князь Багратион. Или же оказаться в опале. И то, и другое — крах карьеры или же урон чести. Я поеду к государю, только оставлю не Римского-Корсакова. Не на дивизии же его оставлять, когда он командовал корпусом, — сказал Суворов и отвернулся, показывая, что более не желает говорить с Ростопчиным. Федор Васильевич затаил обиду. Придя к Суворову, он рассчитывал на другое — уважение, найти в лице генерал-фельдмаршала соратника. Недаром же вместе сражались у Факшан и Рымники. Но Ростопчин увидел упертого старика, пусть и моложавого, так что не станет президент коллегии иностранных дел заступаться за Суворова. 12 марта 1797 года был заключен Урмийский мирный договор между Ираном и Российской империей. По этому договору персидские шахи на вечные времена отказывались от претензий на Кавказ, как и за Кавказье, и признавали право Российской империи принимать в свое подданство все народы, населявшие эти земли, особенно Кубинского, Тихвинского ханства, Шервана, расположенные по старой границе с Ираном. Линия разграничений устанавливалась по озеру Урмия, далее на восток городам Таврия, Ардебилю, Астаре. При этом города становятся русскими крепостями. В сущности, мирный договор выглядел как величайшая победа России, которая в один момент прирастала большими и перспективными территориями. Для русской общественности и императорского двора подобное представлялось несомненным успехом. Вот только для Суворова и иных офицеров Кавказской армии мирный договор считался недостаточным. Они-то знали, что персидская держава нынче полностью подчинена России, и можно выторговать намного больше. Тегеран и даже персидские земли южнее его. В тот же день был подписан и Урмийский союзный договор. По нему Иран обязался не привечать у себя иные иностранные посольства без согласования с послом Российской империи. Также устанавливалась обоюдная беспошлинная торговля. При этом, что было важно для русской финансовой системы, торговать разрешалось либо русскими бумажными ассигнациями без права игнорировать такой способ оплаты, или же серебром. Также Иран при необходимости обязывался по запросам русского посла предоставлять различные воинские подразделения для борьбы с кавказскими горцами или для пресечения иных форм неповиновения воле российского императора. Со своей стороны, Российская империя обязывалась защищать территориальную целостность Ирана и незамедлительно вступать в войну с Османской империей в случае агрессии турок. Может быть, военным и казалось, что Россия допускает слишком значительные уступки персам. Однако на деле все было не столь однозначным. Мало того, что Российская империя получала новые территории, на которых можно развивать перспективную хозяйственную деятельность, так еще Иран входил в финансовую систему России, определенным образом обеспечивая стабильность российского рубля через свои товары и производства. Немаловажным фактором становилось то, что, видимо, не до конца осознано русскими дипломатами. Если северокавказских горцев не будут поддерживать большие державы, такие как Иран или Османская империя, то их сопротивление новой власти кратно снизится. При умеренно жесткой с возможностью компромиссов политики остается вероятность не допустить большой войны на Кавказе, которая стоила Российской империи огромных средств и людских ресурсов, но в иной реальности. Александр Васильевич Суворов не отличался особой дипломатичностью, его гений заключался в ином, потому оценка договора с персами была однозначной. Это ошибка, допущенная императором и его приближенными.